И босиком по лужам я солнцем ты. Шли по улицам, на лицах наших радость. Знаю, сбудется, знаю, сбудется все то, о чем мечтали я. Солнцем ты, небом нам вместе быть. Я солнцем ты, небом нам вместе быть. Значит, радуйся, солнцу радуйся, и небу, что над головой, и не жалуйся, ты не жалуйся. Пусть дождь стучит по крышам. Yeah.